Глава первая. Артур Барден и доктор Поро шагали молча. Пообедав в ресторане на бульваре Сан-Мишель, они прогуливались теперь по Люксембургскому саду. Доктор Поро слегка горбился, заложив руки за спину. Он приглядывался к саду как бы глазами бесчисленных художников, стремившихся изображением этого красивейшего уголка Парижа выразить свое чувство прекрасного. Газоны и аллеи кое-где были уже усыпаны опавшей листвой, но и ее вороха не могли прогнать ощущение рукотворности пейзажа. Деревья в кольцах подстриженных кустов, кусты окружены аккуратными цветочными клумбами, и стояли деревья ровными рядами, будто не смея нарушить заведенный кем-то порядок. Осень. Некоторые деревья совсем голые, и цветы на клумбах завяли. Этот регулярный английский парк смахивал сейчас на женщину легкого поведения, далеко не первой молодости, делающую жалкие отчаянные попытки с помощью поношенных туалетов, макияжа и наигранного оживления вернуть себе былое очарование. Поро плотнее запахнул свой тяжелый плащ, с которым не расставался даже летом. Большая часть его жизни прошла в Египте, где он долгие годы занимался медициной, и прохладное европейское солнце не грело. Память на мгновение вернула его на многоцветные улицы Александрии, а затем, как перелетная птица, перенесла в зеленые леса и набитые штормами берега родной Британии. Карие глаза доктора заволокло меланхолической дымкой. «Посидим немного», — предложил он. Они взяли два плетеных кресла и расположились возле фонтана Купидона, подчеркивавшего очаровательную искусственность Люксембурга. Солнце освещало купы деревьев, окаймлявших площадку возле фонтана, и их пожелтевшие листья отливали золотом. С одной стороны высились мощные причудливые башни Сен-Сюльпис, с другой — неровные крыши бульвара Сан-Мишель. Поглядывая на нарядных детей, гоняющих обручи или скачущих верхом на палочках, доктор Поро улыбался, и эта нежная улыбка преображало его худощавое, прокаленное тропическим солнцем лицо. В запавших глазах светился мягкий юмор. По-английски доктор говорил свободно, с легким французским акцентом, но с той тщательностью, которая позволяла предполагать, что английский пришел к нему из произведений классиков «Туманного Альбиона», а не из живой разговорной речи. «Как поживает мисс Дон Си?» — спросил он, поворачиваясь к своему другу. Артур Барден улыбнулся. «Надеюсь, здорово. Сегодня мы еще не виделись, но я собираюсь к ней в студию на чашку чая. Мы хотели бы пригласить вас поужинать с нами. Шьен Нуар». «С удовольствием. Но разве вам скучно наедине?» «Она встретила вчера меня на вокзале, и мы вместе обедали. Проболтали без остановки с половины седьмого до полуночи. Скорее говорила она, а вы внимали с восхищением счастливого влюбленного». Барден только что появился в Париже. Он служил хирургом в Александрийской клинике Святого Луки и приехал сюда для изучения методов своих французских коллег. Но истинной причиной его приезда была, несомненно, Маргарет Донси. Доктор Поро знал Артура с раннего детства и не присутствовал при его рождении, лишь потому, что в это время неожиданно отлучился в Каир. Будучи близким другом его отца, занимавшегося торговлей в странах Леванта, Поро с удовольствием следил за тем, как, избрав по его совету профессию врача, Артур уже превзошел в мастерстве своего старшего друга. С удовлетворением видел, с какой гордостью следовал молодой хирург своему призванию, как он, благодаря целеустремленности и таланту, превратился в первоклассного лекаря. Поро всегда считал, что разнообразие интересов, хотя и придает мужчине дополнительную привлекательность, мешает его карьере. Чтобы превзойти коллег в каком-то деле, нужно целиком посвятить ему себя. Поэтому доктор не сожалел о том, что Артур не слишком отличается широтой интересов. Литература и искусство мало что для него значили. Не был он также мастером рассказывать банальные анекдоты, качество, которое высоко ценится в гостиных. Обычно молча слушал и лишь изредка вступал в общий разговор. А вот работал очень много. оперировал, делал вскрытия, читал лекции, старался знакомиться со всей литературой по своей специальности, и не только на английском, но и на французском, и на немецком языках. В то же время был страстным и отличным игроком в гольф, и, когда выдавался свободный часок, проводил его в гольф-клубе. За операционным столом Артур преображался. Это был уже не замкнутый, малоконтактный Бука, а человек, взявший за правило не говорить о том, в чем не разбирается, и не выражать восхищение тем, что ему не нравится. Здесь он испытывал непередаваемое чувство счастья и сознание своей силы. Никакая неожиданность не могла загнать его в тупик. Срабатывал как бы инстинкт хирурга. Руки и мозг действовали почти автоматически. Никогда не колебался, никогда не боялся неудачи. Мужество снискало ему успех, и было ясно, что его репутация среди пациентов скоро станет столь же высокой, как и авторитет у коллег. «Я всегда дивился странностям человеческой натуры», — сказал доктор. «На мой взгляд, просто необъяснимо, что человек вашего склада ума смог столь сильно полюбить девушку, подобную Маргарет Донси». Артур не ответил, и, порой испугавшись, что его слова могли обидеть собеседника, поспешил объяснить. «Не сердитесь, вы не хуже меня знаете, что я считаю мисс Донси очаровательной молодой леди. Хороша собой, обаятельна, добра, но, право же, ваши характеры диаметрально противоположны. Хотя оба вы родились на Востоке, и детство ваше протекало среди ландшафтов из «Тысячи и одной ночи». Но, боюсь, вы самый рациональный субъект среди тех, кого я когда-либо встречал». «Не вижу в ваших словах ничего обидного», — улыбнулся Артур. «Согласен. У меня нет ни воображения, ни чувства юмора. Я обыкновенный практичный человек, и ясно вижу все лишь в пределах длины собственного носа. К счастью, он у меня довольно большой». «Но у мисс Донси нет той узости интересов, которая, если вы позволите мне так выразиться, составляет, возможно, секрет вашей силы. Она с таким восхитительным энтузиазмом относится ко всем видам искусства. Красота необходима ей, как хлеб для более приземленных существ. Она так страстно интересуется всем на свете. Вполне естественно, что Маргарет любит прекрасное, ведь она сама воплощение прекрасного». Артур не был склонен анализировать свои чувства, знал, что полюбил Маргарет прежде всего за физическое совершенство, столь поразительно контрастировавшее с бесчисленными проявлениями уродств, борьбе с которыми он посвятил свою жизнь. Но все-таки с его губ невольно сорвалось. «Когда я увидел ее впервые, мне показалось, что новый мир открылся моей душе». Божественная музыка стихов Китса прозвучала в словах Артура и придала в глазах француза чувству Бардена тот романтический оттенок, который предвосхищал возможную трагедию. Однако Поро захотелось рассеять облачко, омрачившее для него эту пока вполне благополучную любовную историю. «Вам очень повезло, мой друг. Маргарет восхищается вами так же, как и вы ею, и не устает слушать мои прозаические повествования о вашем детстве в Александрии. Убежден, что она будет вам прекрасной женой». «Я-то уже уверен в этом», — рассмеялся Артур. Он считал себя счастливцем, любил Маргарет всем сердцем и не сомневался в любви к себе. Ничто, казалось, не могло нарушить планы, которые они строили вместе. Любовь придавала особый смысл его работе, а работа, в свою очередь, делать чувство к Маргарет еще более чарующим. «Мы собираемся назначить день свадьбы», — сказал он. «Я уже заказываю мебель». «По-моему, в нашей быстро текущей жизни только англичане могут так странно вести себя и без особых причин откладывать свадьбу на целых 2 года. Видите ли, Маргарет было всего 10 лет, когда я впервые ее встретил, и только 17, когда попросил ее руки». Она считала себя во многом обязанной мне и сразу согласилась. Но я ведь знал, что она мечтала 2 года поехать в Париж и считал себя не вправе связывать ее, пока она хотя бы немного не повидала света. Кроме того, мисс Донси тогда еще не созрела для замужества, она еще росла. «Разве не прав я был, утверждая, что вы очень рациональный молодой человек?» — улыбнулся доктор Поро. «Мы не сомневались в своих чувствах, любили друг друга. Впереди у нас было много времени, мы могли подождать». В этот момент мимо них прошествовал высокий полный мужчина в ярком клетчатом пиджаке. Он с важностью приподнял шляпу и поклонился доктору Поро. В ответ доктор улыбнулся и помахал рукой. «Кто этот уволень?» — спросил Артур. «Ваш соотечественник. Его имя — Оливер Хаддо». «Богема?» — спросил Артур с ноткой презрения, с которой всегда говорил о людях, занимающихся не таким практическим делом, как он сам. «Не совсем. Мы познакомились недавно и совершенно случайно, когда я собирал материал для книги о средневековых алхимиках и много работал в библиотеке Арсенала, которая, как вы, может быть, слышали, хранит обширную литературу по оккультизму». На лице Артура отразилось пренебрежительное удивление. Он не понимал, зачем доктор Поро посвящал свой досуг столь бессмысленным занятиям. Книгу его о знаменитых алхимиках, которая была недавно опубликована, он прочел, и хотя отдавал должное глубоким познаниям доктора, не прощал ему пустой траты времени, которое можно было бы использовать на более важные дела. «Не так уж много читателей работает в этой библиотеке», — продолжал доктор, «и я скоро узнал всех ее постоянных посетителей. Этого же джентльмена я встречал там ежедневно. Когда я приходил туда рано утром, он уже сидел, погруженный в непонятные старинные фолианты, и все еще листал их, когда я уходил в полном изнеможении. Случалось, что те книги, которые интересовали меня, были на руках у него, и я понял, что он интересуется тем же, что и я. Внешне выглядел он необычно, даже неприятно, поэтому я не заговаривал с ним, хотя и мог бы это сделать. Как-то понадобилась мне одна информация, но разыскать ее не удавалось. Отсутствовали какие-либо источники. Библиотекарь не мог мне помочь, и я прекратил поиски. И вдруг этот человек принес нужную книгу. Наверное, услышал от библиотекаря о моих затруднениях. Я был очень благодарен незнакомцу. Мы в тот день вместе вышли из библиотеки, и темой нашей беседы послужили общие интересы. Я был поражен его знаниями. Он рассказывал о вещах, о которых я прежде и не слыхивал. Передо мной у него было то преимущество, что он владел не только арабским, но и древнееврейским, посему мог изучать каббалистику в оригиналах. «Не сомневаюсь, что она очень пригодилась ему», — иронически скривил губы Артур. «Кто он по профессии?» Доктор Поро обезоруживающе улыбнулся. «Милый друг, я просто боюсь сказать это вам. Меня бросает в дрожь при мысли о вашем полном презрении к такому роду деятельности. Так кто же он? Видите ли, Париж полон странных личностей. Это город, где можно встретить самых эксцентричных особ. Пусть наш разумный век это звучит невероятно, но мой знакомец Оливер Хаддо утверждает, что он маг. И, думаю, утверждает вполне серьезно». «Глупый осел», — не сдержался Артур.